День четвертый. Просыпаюсь от льющихся в окно лучей солнца, и первое, что слышу — храп Кайо. Вообще-то не настоящий такой храп, а скорее что-то вроде мурчания. Сосед не открывает рот во сне. На его губах играет полуулыбка, будто он знает, что за ним наблюдают. У меня же вечно поутру гнездо на голове, на щеках липкие следы от слюны, а футболка задирается до середины торса. Быстро прикрываюсь. Не хочу, чтобы Кайо меня таким увидел. «Доброе утро», — здоровается он слегка хриплым голосом. Я покрываюсь холодным потом, потому что снова не знаю, как вести себя с Кайо. Прошлой ночью вышло хорошо, но сегодня все по-другому. В комнате больше не темно. Неважно, что Кайо даже не смотрит на меня. У меня все равно постоянное ощущение, будто за мной наблюдают. Я уже приспособился к повышенному вниманию со стороны других людей, но не со стороны Кайо. Думаю, никогда и не привыкну, потому что взгляд Кайо больше похож на лазерный луч, который падает прямиком на мое тело и прожигает меня заживо так, что внутренности вываливаются наружу. Но в хорошем смысле. Как приятно снова спать на настоящей кровати. Продолжает Кайо, поскольку я не ответил на его приветствие. «Ага, только и могу сказать я». Кайо оставляет попытки поддержать разговор и начинает обмениваться текстовыми сообщениями по телефону с кем-то поинтереснее меня. А это, по сути, кто угодно. Впрочем, долго мы в нашем неловком молчании не маемся, потому что через несколько секунд мама стучит в дверь и заходит в комнату. «Филиппе, я совсем забыла, сегодня же у меня занятия, а обеда вам двоим нет. Сходи в супермаркет, купи что-нибудь», — говорит она и сует деньги мне в лицо. В начале года мама вызвалась помогать благотворительной организации, которая поддерживает малообеспеченные семьи нашего города. Каждый понедельник мать дает уроки по искусству для ребят всех возрастов. На самом деле это не настоящие уроки, ведь нет ни экзаменов, ни домашней работы, ничего такого. Мама просто приносит собственные принадлежности и помогает детям творить что угодно. Рисунки, скульптуры, фотографии, коллажи. Ребята учатся всему понемногу, а мама повторяет, что это занятие приносит ей удовольствие. Быстро прикидываю варианты. Обычно мама весь день проводит в центре и поздно приходит домой. Кайо по-прежнему сидит в телефоне, и я правда не уверен, сумею ли продержаться до вечера в таком режиме. «Можно я пойду с тобой?» — спрашиваю я, пока мама не вышла из спальни. «А как насчет Кайо?» «Ой, здрасте!» — отвечает тот, наконец оторвавшись от телефона. «Доброе утро, Рита! Что насчет меня?» «Доброе утро, милый! Я ухожу в общественный центр. Даю по понедельникам уроки группе чудесных ребят. Я с вами!» — восклицает он, даже не дослушав, и явно радуется, что не придется весь день торчать наедине со мной. «Ну, тогда собирайтесь оба, да поживее. Я уже опаздываю», — хлопает в ладоши мама. 2 секунды спустя Кайо уже на ногах. Снимает футболку. Прямо на моих глазах. Немедленно стягивает подтонные звуки саксофона. Все происходит быстро и естественно, будто для Кайо раздеваться перед кем-то — обычное дело. Он надевает чистую футболку, а когда снимает пижамные шорты, чтобы переодеться в джинсы, я забываю дышать. На миг вижу нижнее белье Кайо, черные боксеры. А в дверях по-прежнему стоит мама. И это, без сомнения, самый странный момент в моей жизни. «Я готов», — с улыбкой объявляет Кайо, будто ждет награду за сборы в рекордное время. Они с мамой поворачиваются ко мне, ожидая, что и я последую его примеру. Разумеется, нет. Лучше выйду из дома в рваной футболке с черепашками-ниндзя, чем переоденусь на глазах Кайо. Именно так я и делаю. Накидываю флисовую куртку на майку и натягиваю штаны поверх шорт, словно это самый естественный процесс в мире. Несколько секунд спустя я тоже готов. «Отлично, идем», — говорит мама и шлепает меня по заднице. Словно этому утру надо было стать еще более странным. «Можно я оставлю себе наличку?» — спрашиваю я, показывая 20-ку, которую мама вручила мне ранее. «И не мечтай, Филиппе», — заявляет мать, выхватывает у меня деньги и целует в щеку. Залезаем в переполненный автобус, но обнаруживаем сзади два свободных места. Мама с Кайо садятся, а я стою, ведь сиденье не предназначено для людей, хотя бы чуточку выходящих за рамки стандартов. На самом деле много чего в мире не рассчитано на толстых. Душевые кабинки, школьные парты и клевая одежда — лишь несколько примеров. В общественном центре я встречаю таких разных людей, что каждую неделю кажется, будто я больше учусь, чем учу сама, говорит мама Кайо. У нас есть малыши, потерявшие родителей из-за наркозависимости, и взрослые дети, которые собственное имя едва могут по буквам произнести. На прошлой неделе пришла 14-летняя девочка. Я спросила ее, чем бы она хотела заняться, а оказалось, просто малыша своего пришла отдать. У нее годовалый сын, очаровательнейший мальчик, но все же насколько бедняжке тяжело. Так рано, обзаведясь ребенком, узнаешь вещи, которые вообще в таком возрасте и знать не должен. Голос мамы дрожит от эмоций. Кайо так внимательно слушает, что боится моргнуть. В этом заключается сверхспособность моей мамы. Когда она говорит серьезно, может увлечь любого. Я знаю, что не учу этих детей настоящему ремеслу. Они проводят день, играя с клеем, блестками и пластилином. И давайте на чистоту. Искусством счета не оплатишь. Иначе ты бы спал в приличной гостевой комнате, верно, Кайо? Шутит она, и мы втроем смеемся. Но мне нравится думать, что пока эти дети проводят день со мной, они в безопасности. Ребята живут среди насилия, наркотиков и жестокого обращения. Это их норма. Я знаю, что не могу защитить всех, но иногда искусство способно помочь, говорит мама, и я вижу, как по ее левой щеке катится слеза. Кайо смотрит на меня, явно не зная, как реагировать. Я беру маму за руку и крепко сжимаю. Вроде бы так правильно. Кайо берется за другую. Мама подносит наши ладони к своим губам и поочередно целует. Прекрасный момент, но он был бы еще прекраснее, не находись мы в переполненном автобусе. И не стоя в трусах и старых шортах под джинсами. Серьезно, с чего мне показалось, будто это хорошая затея? После почти часовой поездки мы, наконец, прибываем в общественный центр. Это двухэтажное здание с очень скромной обстановкой. Буквально на пороге нас встречает крохотная женщина с цветастым шарфом на волосах. «Доброе утро, Рита. Твои ученики уже собрались», — сообщает леди, обнимая маму. «Сегодня я привела своего сына, Кэрол», — отвечает мать, и Кэрол тут же смотрит на Кайо. «Какой красавчик!» — восклицает она, сгребая в охапку и его. Кэрол явно любит обниматься. «Нет, я не ее сын, просто сосед», — немного смущенно поясняет Кайо. «Привет, рад познакомиться, меня зовут Филиппе», — вклиниваюсь я и готовлюсь к объятиям. Однако Кэрол вымученно улыбается и ограничивается только рукопожатием. Я не успеваю как следует оценить ситуацию, ведь мама уже тащит нас дальше по коридору. Центр куда больше, чем кажется снаружи. Вокруг куча дверей, на всех небольшие вывески с обозначением. Балет, музыка, джиу-джитсу, актерское мастерство. Да тут есть все. Однако я особо радуюсь двери, которую выглядывал с той минуты, как оказался здесь. Туалет. Заскочу на секунду, встретимся в классе. Говорю я, направляясь к уборной со знаком «мальчики». «Последняя дверь по правой стороне в том же коридоре», сообщает мама и идет на свой первый на сегодня урок. Кайо устремляется за ней. Уборная небольшая, но там есть то, что мне и нужно — кабинка. Надеть джинсы поверх шортов, пожалуй, самая бредовая идея, которая только меня посещала, а бредовых идей в моей жизни было предостаточно. Захожу в кабинку, снимаю штаны и выдыхаю с облегчением. От перегрева у меня сыпь на ногах. Простите за подробности, но это важная деталь в моем рассказе. Пару минут я просто сижу на унитазе и прикидываю, как бы пронести шорты в класс и сунуть к маме в сумку. А потом дверь уборной открывается, и в помещение с гвалтом вваливаются ребята. Решаю затаиться, не хочу, чтобы меня поймали со спущенными штанами. В буквальном смысле. «Прекратите, пожалуйста! Я же ничего вам не сделал!» — раздается голос какого-то мальчика. Ему лет 8, не больше. Ну или 10. Я не очень разбираюсь в детях. «Что, расплачешься, как девчонка?» Подначивает мальчишка постарше, и остальные смеются. «А чего тогда сам ко мне в одиночку не подошел?» спрашивает 8-летка. «Ого, я в его возрасте таким храбрым не был». «Потому что ты толстый. Одного человека на тебя не хватит», отвечает другой задира постарше. Компания завывает от смеха. А потом они начинают по очереди набрасываться на свою жертву. «Джаббахат! Бурдюк с салом! Кит ходячий!» На секунду чудится, это они мне. Как я и говорил, для меня подобное обращение привычно. Но когда я слышу, как эти слова летят в адрес ребенка, причем без запинки, отработанным рефлексом, у меня вскипает кровь. Я никогда не был храбрецом. Всегда старался не поднимать шума и делать вид, будто ничего не произошло. Но на сей раз я подтягиваю штаны, уже без шортов, и с грохотом распахиваю дверь кабинки, чтобы напугать хулиганов. Младший мальчик жмется в углу, куда его загнали 5 ребят постарше. Им где-то лет по 13. «Что здесь творится?» — спрашиваю я как можно строже. «Наверное, получится выдать себя за взрослого, ну или хотя бы напугать паршивцев». «Ничего», — отвечает один из хулиганов. Они тут же отстают от младшего и выбегают прочь из уборной. Какое облегчение. А то дальше, чем выйти из кабинки и приструнить их, я план не продумал. «Спасибо, мистер», — тихо-тихо произносит мальчик. У него глаза полны слез, и это разбивает мне сердце. Улыбаюсь, мол, все в порядке. Забавно, что он обращается ко мне, мистер. «Можешь звать меня Филиппе», — говорю я, подхожу ближе и присаживаюсь рядом с мальчиком. «А тебя как?» «Эдди», — по-прежнему смущенно отвечает он. «Вообще-то Жуан Эдуардо, но все зовут меня Эдди». Эдди — крупный парнишка и уже вырос из своей одежды. Старая футболка тесная, задирается, и из-под нее прилично так выглядывает живот. «Сколько тебе лет, Эдди?» — спрашиваю я. Просто не знаю, что еще сказать. 9. Почти угадал. А ты храбрый. Дал отпор тем задирам. Вот они, уроды. Восклицаю я и тут же одергиваю себя. Не знаю, можно ли так выражаться в присутствии 9-летки. Да они вечно меня донимают. Я уже привык. Признается Эдди и бьет кулаком в стену. Слышу отголоски гнева в его голосе и сопереживаю этому мальчугану, как никому и никогда. В свои 9 Эдди уже вдоволь хлебнул от нашего жестокого мира. Внезапно понимаю, что имела в виду мама, говоря, вот бы я могла уберечь всех своих учеников. «Чем ты здесь занимаешься?» — спрашиваю я, решив сменить тему. «Хожу на искусство к мисс Рите», — отвечает Эдди. Приятно узнать, что я и сам помогу пареньку целый день чувствовать себя в безопасности. «Я тоже туда иду. Пошли?» — предлагаю я, а потом неловко сую руки в карманы куртки. Не знаю, нужно ли мне буквально вести мальчугана. Кажется, в 9 дети уже не ходят за ручку со взрослыми. Но к моему изумлению Эдди кивает и протягивает мне ладонь. Если думаете, что провести день в окружении детей, которые рисуют на холстах и лепят из пластилина, легко, вы глубоко заблуждаетесь. Мелкие дьяволята орут не умолкая, бегают во все стороны и ни на секунду не могут угомониться. Но всякий раз, как очередной ученик зовет маму показать свою работу, я вижу ее улыбку и понимаю, оно того стоит. Одни ребята приходят на полчасика и уходят, кто-то остается в центре на весь день. Эдди из последних. С той минуты, как мы вышли из уборной, он от меня ни на шаг. Мальчуган познакомил меня со своими друзьями, и все они выглядели настолько завороженными, будто Эдди совершил открытие века. «Кто бы мог подумать, что ты так поладишь с детьми, Филиппе?» замечает мама, пока я сижу в кружке с Эдди и еще 3 ребятами. «Хотите, буду каждую неделю приводить своего сына?» спрашивает она у них. Те восторженно пищат и кидаются на меня. Кайо тоже хорошо справляется. Он приглядывает за группой детей постарше, что лепят фигурки из пластилина и палочек от эскимо и рисуют картинки краской. Среди такой толпы мы ни на минуту не остаемся наедине, но обмениваемся смешками всякий раз, как кто-то из ребят говорит что-то забавное. К концу дня я падаю от усталости. Мы устраиваем в классе небольшую выставку поделок всех учеников, а затем начинаем прощаться с детьми. Те потихоньку расходятся по домам. Некоторые до сих пор бродят по коридорам, потому что им просто некуда идти. Мы с Кайо помогаем маме убраться в классе, шагаем на выход, и тут я слышу, как меня зовет Эдди. «Мистер Филиппе, постойте!» Мальчуган бежит по коридору, нагоняет нас и с трудом переводит дух. «Это для вас!» И протягивает мне кусок бумаги. Это самодельный конверт, на котором детским почерком выведено. От кого? Жуан Эдуардо. Кому? Мистеру Филиппе. Вскрываю конверт и расплываюсь в такой широкой улыбке, что она, кажется, даже на лице не умещается. «Вам нравится, мистер?» — спрашивает Эдди, вставая на цыпочки, чтобы еще раз оценить свое произведение. В письме рисунок. «Я в костюме Бэтмена лечу в облаках». Вообще-то Бэтмен летать не умеет, но, разумеется, я не собираюсь говорить об этом Эдди. Рисунок все равно чудесный. Да, я на нем толстый, зато с сильными мускулистыми руками. Один из самых классных подарков в моей жизни. Он потрясающий, Эдди. Спасибо огромное. Сохраню навсегда. Обещаю я и треплю мальчугана по макушке. Ответный счастливый смех колокольчиком звенит у меня в ушах. Мне хочется чем-то отплатить Эдди за рисунок. Шарю по карманам куртки и нахожу шоколадный батончик. Понятия не имею, сколько он там уже пролежал, но вроде до сих пор съедобный. «Шоколад любишь?» — спрашиваю я Эдди, протягивая ему полурастаявшее угощение. «Ух ты, спасибо!» Он тут же принимается разворачивать обертку. «Никому не говори, но ты мне больше всех понравился. Я приду в следующий раз». Нарисуем что-нибудь еще. Договорились? Эдди поднимает большой палец и что-то говорит с набитым ртом, но я не могу разобрать. Затем мальчуган поворачивается и убегает прочь. Я убираю рисунок обратно в конверт и кладу в карман, туда, где лежал шоколадный батончик. Мама, глядя на эту сцену, ужасно расчувствовалась. «Вот почему я прихожу сюда каждую неделю», шепчет она мне на ухо, а потом мы втроем с Кайо идем на автобусную остановку. Домой добираемся едва живые. Первым делом я иду к себе в комнату и вешаю подарок на стену. У меня над столом целая коллекция постеров с любимыми супергероями, и сувенир от Эдди занимает почетное место. Честно говоря, я небольшой поклонник Бэтмена, но рисунок потрясающий. Если вдруг вам интересно, хотя, скорее всего, нет, вот моя тройка супергероев всех времен и народов. Первый. Зеленый фонарь, потому что у него есть кольцо, дающее ему возможность превращаться во что угодно. Как по мне, крутейшая сверхспособность. Разумеется, мы не будем вспоминать одноименный фильм с Райаном Рейнольдсом. Тот вообще худшее творение человечества за всю историю. Сразу после чипсов Лейс со вкусом курицы и вафель. Второй. Робин. Строго говоря, он всего лишь помощник главного героя и никакими суперсилами не обладает, но я все равно его люблю. И это мой список. Третий. Аквамен. Потому что из всех супергероев он ближе всего к русалкам. Мы вместе едим остатки пиццы в гостиной, но сегодня без телевизора. Ни у кого нет сил искать пульт. «Кайо, даже не вздумай рассказывать матери, что я 2 дня подряд кормлю тебе пиццей, слышал?» — говорит мама. Сосед клянется сохранить тайну, доедает свой кусок и уходит в душ. Мы с мамой остаемся наедине, и она кладет голову мне на плечо. «Мне понравилось работать с тобой, сынок. Ты так здорово справился», — говорит мама, стащив оливку с моей пиццы. «Никогда не видела Жуана Эдуарда таким счастливым. Он всегда такой тихий, ни с кем не разговаривает. Когда вы вместе вбежали в класс, я еще подумала, как странно». «Иногда человеку просто нужно, чтобы беседу начал кто-то другой», отвечаю я, ведь именно на это надеюсь каждый день с самого приезда Кайо. Минуту мама раздумывает, будто старается подобрать правильные слова, а потом внезапно задает вопрос, который скорее тянет за собой откровение, чем просто ответ. «Филиппе, ты ведь счастлив?» «По большей части, да. Счастлив», — говорю я. «Технически так и есть. Просто я не в настроении распахивать душу и вываливать маме свои проблемы. По крайней мере, сейчас». «По большей части, это же часто?» «Думаю, да». «А остальное время, когда несчастлив, ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной?» «Знаю», — подтверждаю я, не понимаю, куда она клонит. «Ладно, сегодня было весело и все такое, но теперь мне нужно поспать 20 часов, чтобы заново набраться сил». «Спокойной ночи, сынок. Мама тебя любит», — произносит она, все так же размышляя о чем-то своем. Целую маму на прощание, на минутку заскакиваю в душ, а потом иду в спальню. Кайя уже в постели, в своей морской пижаме, читает первые страницы «Двух башен». «Можешь выключить свет, если хочешь. У меня все равно нет сил на книгу», — признается он. Щелкаю выключателем, ложусь в кровать, но внезапно весь сон куда-то исчезает. В темноте вновь пробуждается откровенный и разговорчивый Филиппе. «Ну как тебе сегодняшний день?» — интересуюсь я. «Было весело. Поначалу мне казалось, эти дети меня просто оглушат», — отвечает Кайо. «Но в итоге оно того стоило. Мама тоже всегда так говорит. Она обожает своих учеников. Иногда так много о них говорит, что я даже немножко ревную». «И это правда». «Ой, я бы тоже ревновал. У тебя потрясающая мама. Когда она вчера водила меня в супермаркет, мы болтали без умолку. Мне никогда не было так легко, даже с моей собственной мамой», — признается Кайо. Мне становится его слегка жаль, и я не знаю, как продолжить разговор. Ну, серьезно, что сказать парню, которому не нравится родная мать? «Не то чтобы она мне прямо не нравится», — прибавляет Кайо, будто читая мои мысли. «Просто иногда с ней сложно». «В смысле?» «Она слишком обо мне волнуется. Сам посуди. Мне 17 лет, и я вынужден проводить каникулы у соседей, потому что мама боится оставить меня дома одного. Я пытался с ней договориться, обещал каждый вечер отзваниваться им в отель, но все без толку. Кстати, я ведь так и не извинился, да? Прости, что испортил тебе каникулы. Вряд ли ты по доброй воле согласился бы провести 15 дней со мной в одной комнате». «Как же ты ошибаешься, Кайо». «Да брось, все в порядке. Не то чтобы я прямо какие-то планы строил», — улыбаюсь я, пусть и знаю, что в темноте Кайо этого не увидит. «Просто мама сказала, что ты поживешь у нас буквально за 3 минуты до твоего прихода». Кайо смеется. «Видишь», — продолжаю я, — «не такая уж у меня идеальная мама. Мисс Рита та еще мошенница. Про это ничего сказать не могу, зато точно знаю, она очень тебя любит», — говорит Кайо. Как-то странно слышать от постороннего человека про мамины чувства ко мне. «Я серьезно, Филиппе. Вчера в магазине она только о тебе и говорила. Какой ты ответственный, какой хороший друг, как здорово умеешь выбирать фильмы и угадывать, кого выгонят с кулинарного ТВ-шоу. Ощущаю гордость. Я и правда хорош во всем перечисленном. И приятно время от времени получить тому подтверждение». «Да все мамы такие. Спорю, твоя тоже обожает рассказывать посторонним о тебе», — говорю я в попытке поднять Кайо настроение. «Не знаю. Иногда кажется, что она меня стыдится». «С чего ей тебя стыдиться?» — искренне негодую я. «Потому что я гей», — говорит Кайо, и атмосфера в комнате становится чуть легче. Давайте проясним. Признание Кайо не стало для меня полной неожиданностью. У меня хороший гей-радар. Я всегда знал, что сосед не по девочкам. Все-таки я примерно 20 миллионов раз лазил по профилю Кайо. Знаю, какую музыку он любит, где предпочитает зависать и даже какие фильтры использует для селфи. Честно говоря, наверное, будь Кайо гетеро, я бы в него так не втрескался. Мне нравятся явные геи, потому что я сам явный гей и хотел бы встречаться с тем, с кем не пришлось бы прятаться. Еще я не в особом восторге от актеров, которым на экране приходится изображать традиционные отношения, за некоторыми исключениями, вроде Хью Джекмана. И все-таки, когда Кайо сказал «я гей», догадки словно получили официальное подтверждение. Но знаете, вроде того случая, когда Рики Мартин совершил камин-аут, и все удивились, но не его ориентации, а тому, что он решился об этом заявить. Внезапно стало куда приятнее слушать «Living La Vida Loca», ведь ее исполнитель — открытый гей. Вот и сейчас я ощутил то же самое. Поэтому без капли стыда решаю ответить правдой на правду. Я тоже. В смысле гей? Да, я догадался. Почти мгновенно отвечает Кайо. Я никогда еще не общался со своим ровесником-геем, если не считать переписки в интернете. И в голове вдруг один за другим возникает миллион вопросов. Мне даже кажется, что я сейчас взорвусь. «Твоя мама в курсе?» — озвучиваю я первый. «Да, я никогда не признавался напрямую, но и никогда не скрывал. Это вроде как очевидно». «Не знаю». Она то и дело повторяет. «Прекрати размахивать руками во время разговора, Кайо. Сядь как мужчина, Кайо». «Так что да, мама в курсе. Но делает вид, будто нет». «Как я и говорил, все сложно». «А твоя?» «Знает. Я ей сказал». «Серьезно? И как все прошло?» От любопытства Кайо аж приподнимается на локтях. «Да ничего особенного. Пришел, заявил. Мама, мне нужно тебе кое-что сказать. Я гей. Пожалуйста, прими меня». Она ответила, что всегда знала, все нормально, и пообещала любить меня вечно. Вообще-то, это весьма ужатая версия истории. На деле же все обстояло немного драматичнее, как и всегда в моей жизни. Это было в прошлом году, когда я купил тот подростковый журнал с советами, как принять свою внешность. Осознав, что дурацкая статья мне ничем не поможет, я захныкал, но в какой-то момент плач вышел из-под контроля и превратился в настоящее рыдание. Громкие, истеричные, взахлеб. Мама рисовала на кухне, но прибежала на шум узнать, что случилось. Мне было так стыдно. За свое тело, за плач. И особенно за то, что мама все это увидела. Я не знал, как объяснить ей свое отчаяние. Хотелось сказать: «Мам, как ты, наверное, заметила, я толстый. В школе толстых не любят, и в целом жизнь дерьмо». Но не стал. Мне было боязно произносить такое вслух. И в попытке скрыть одну тайну, я невольно выдал другую. Все так же в слезах я заявил: «Мама, мне нужно кое-что тебе сказать. Я гей. Пожалуйста, прими меня». Она тоже расплакалась, обняла меня, пообещала любить вечно. В итоге в ту ночь я лег спать счастливым. Словно гора упала с плеч. С тех пор я не стеснялся своей ориентации. Разумеется, я не собираюсь выкладывать все это Кайо на вторую ночь в одной спальне. Однако его устроила и сжатая версия событий. Помолчав какое-то время, Кайо тихонько говорит: «Надеюсь, однажды моя мама тоже меня так примет». Звучит немного грустно, будто сосед вот-вот готов расплакаться. Мне хочется его обнять, ведь именно так утешают людей, верно? Вот только смелости не хватает. «Не глупи, она же твоя мама. И любит тебя с той самой секунды, как ты появился на свет», заверяю я, надеясь, что эти слова заменят объятия. Кайо ничего не отвечает, и я лежу тихо, пока не засыпаю.